фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Так гласила директива 1601, подписанная Гитлером в сентябре 1941 года. Впереди было 872 дня интенсивного противостояния советских и германских войск. Оборона Ленинграда. У меня сегодня в гостях историки Алексей Исаев и Дмитрий Хазанов. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Хазанов, выпускник Московского института электронного машиностроения, генеральный директор научно-инженерного центра по информационным системам, автор книг и публикаций по истории войны и авиационной тематике, в том числе «Немецкие ассы на Восточном фронте» и «Неизвестная битва в небе Москвы». Алексей Исаев, выпускник факультета кибернетики Московского инженерно-физического института, историк-любитель, исследователь. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Автор книг «Антисуворов», «Наступление маршала Шапошникова» и «Когда внезапности уже не было». Существует такое шаблонное представление о том, что такое оборона Ленинграда, которое большинство людей почерпнуло из учебников истории и советского, и постсоветского времени, что называется «этапы большого пути». Ленинград окружили, началась блокада, голод, дорога жизни, после этого деблокада Ленинграда и успешное наступление советских войск. Вот как бы основные стереотипные моменты, которые преподносятся. Понятно, что глава учебника небольшая, все не поместишь, но, как мне кажется, это неоправданно зауженная подача того, что происходило вокруг Ленинграда. И я предлагаю начать обово, то есть еще до того, как немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза. Как шла подготовка к этому событию с обеих сторон? А Ленинград с самого начала был обозначен как одна из главных целей операции «Барбаросса». Более того, на него была не только направлена отдельная группа армий «Север», но еще предполагалось развернуть часть сил группы армий «Центр», находящейся на московском направлении, и бросить на захват города. Он имел как экономическое значение, как центр военной промышленности советской, так и транспортное. Это был порт, через который можно было снабжать войска на северном крыле Советско-Германского фронта. Поэтому с самого начала планирования Ленинград был четко обозначен как цель, которую нужно было достичь уже в первой неделе войны. А когда планирование началось? Планирование началось летом 1940 года, а в окончательном виде цели и задачи армии были расставлены в январе 1941 года, 31 января, по итогам анализа директивы Гитлера. Барбаросса было совещание, и дальше уже четко распределили задачи и группы армии, и армии внутри самих этих объединений. И уже был четкие контуры плана обрисованы, и далее уже практически не детализировались. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. Директивы Гитлера номер 1601 «Будущее города Петербурга» от 22 сентября 1941 года. С советской стороны что, как и когда предпринималось? С советской стороны, наоборот, планирование сдвигалось на юг. То есть, наоборот, главный удар должен был наноситься в полосе Киевского округа с Украины. И, соответственно, внимание северо-западу было уделено гораздо меньше. И, собственно, Прибалтийский округ, который стоял на дальних подступах к Ленинграду, он был слабее как количественно, так и качественно по набору той техники, которую он имел. И поэтому, когда против него уже в первый день выступили сразу две немецкие танковые группы, то оборона советская очень быстро рассыпалась. На немецких картах, которые попали нашему команду, они стали доступны, известны где-то за полтора месяца до начала войны. Ленинград был, значился как цель номер один. А немцы очень хорошо знали город. Там были нанесены основные объекты предполагаемого бомбометания, в том числе мосты, склады, что вообще, конечно, очень беспокоило, потому что германское командование за счет, ну, главного образа агентурной разведки продемонстрировала высокую информированность. Подготовка округа была довоенная, и в Ленинградском военном округе, пожалуй, как ни в одном другом, был очень высокий процент людей, которые получили боевой опыт. Все-таки война с Финляндией, она захватила наибольший контингент нашей армии довоенной. И, значит, в той или иной степени смогли потренироваться, в кавычках. Советско-финляндская война началась 30 ноября 1939 года атакой Советского Союза на Карельский перешеек. Наступление Красной Армии было остановлено на линии Маннергейма. Лига наций квалифицировала действия СССР как агрессию и исключила его из состава своих членов. В феврале-марте 1940 года Красная Армия с большими потерями прорвала линию Маннергейма и вышла к Выборгу. 12 марта 1940 в Москве был подписан мирный договор, по которому Карельский перешеек и ряд других территорий отошли к СССР. Что касается авиационной группировки, то она была достаточно существенной, значительной и насчитывала где-то немногим более перед войной 1200 боевых самолетов. Может быть, и не самых первоклассных, но тем не менее. Это включая авиацию КБФ? Это и... включая авиацию будущую ПВО. Нет, авиация ВВС КБФ – это отдельная история. Они базировались тогда чуть удаленные, потому что базы КБФ были не непосредственно у Ленинграда, а в Прибалтике. Но в целом, я думаю, что если считать всю нашу авиационную составляющую, то это без малого 2000 самолетов. А у немцев? Чего, а немцы подготовили для действий на северо-западном направлении. Главным образом, это первый воздушный флот, куда входил первый авиакорпус, авиакомандование Балтика и территориальные управления, которые осуществляли подвоз, обеспечение, базирование, по крайней мере, такие задачи им ставили. Однако уже с первых дней вторжения, о чем мы сейчас будем говорить, в полосе северо-западного округа также действовал и 8-й авиакорпус. Поэтому однозначно сказать так трудно, но преимущество где-то в численности вот северо-западного округа относительно немецкой группы вторжения где-то там в 1,2-1,3 раза, может быть. В основном это была бомбардировочная авиация у немцев. У немцев бомбардировочная, у нас в основном истребитель. Угу. Алексей, вопрос, который, наверное, неизбежен в контексте начала вторжения. Как немцам удалось так легко и быстро пробежать Прибалтику, вот буферную зону перед Ленинградом? Эффект неожиданности или как бы неподготовленность к подобному удару? У границы в Прибалтийском округе, ставшем Северо-Западным фронтом, было две армии, 8-я и 11-я. Каждая из этих армий досталась, во-первых, по танковой группе, а во-вторых, еще на одну из них напали сразу две немецкие армии, 16-я и 18-я. На другую, 11-ю, еще часть 9-й армии. Поэтому превосходство в силах было... Географически привязывайте, если географически... можно. 9-я армия – это была группа армий «Центр». То есть, это Гродненское направление, Алитус, Вильнюс. Вот в этом районе действовала 3-я танковая группа и 9-я армия. И, соответственно, непосредственно в Прибалтике наступали 16-я и 18-я немецкие армии. И, в сущности, Прибалтика стала таким окном в вторжение, когда крупные силы очень быстро прорвали приграничные укрепления и также быстро продвигались вперед, поскольку советские части были буквально сметены вот этим превосходством, значительным именно в людском составе, когда каждая из танковых групп – это порядка 150 тысяч человек. А наша группировка? Наша армия, обычная армия советская, она... Мирного времени. Да, мирного времени. она была менее 100 тысяч человек. Поэтому было элементарное численное превосходство не в танках, не в самолетах, а в людях. И за счет этого превосходства немцам удалось быстро прорваться к Западной Двине, и дальше уже задержки пошли на территории российской. Ну, то есть, уже Россия под Псковым островом, Сальцами. Дальше, когда, собственно, и удалось на длительное время задержать немцев на дальних подступах к Ленинграду. Организованность отступления, противостояние немцам, насколько вы оцениваете вот, до того, как они вышли уже на российскую территорию? Разница была очень большая в подвижности. Немцы могли быстро продвигаться вглубь механизированными соединениями и перехватывать пути отхода для стрелковых частей. И Полубояров, зам по бронетанковым войскам Северо-Западного фронта, очень четко сказал, что мехкорпуса стали стальным щитом пехоты, и если бы не они, то пехота была бы просто перемолота, окружена и полностью разбита. Поэтому было достаточно быстрое отступление, но катастроф, таких как происходили, например, в Беларуси, когда была окружена сразу крупная группировка советских войск, в Прибалтике не было. Был отход, да, потери в каких-то стычках в ходе этого отхода, но, тем не менее, крупных окружений тогда еще не было. Многом отчасти было потеряно. Да, было бы потеряно и авиации очень много, самолетов было брошено из-за нехватки горючего, из-за отсутствия каких-то средств пуска, например, воздуха для пуска, и в полном составе механизированные корпуса, которые действовали на этом направлении. То есть три советских мехкорпуса очень быстро потеряли матчасть. Это сколько? Эти три мехкорпуса насчитывали примерно 1800 танков. В основном, правда, это были танки старых типов. Там примерно 150 новых машин было. Ну, а в основном это Т-26 и БТ. И, кстати, немного литовской, точнее, прибалтийской бронетехники, которая была включена в их состав. А у немцев чего было? У немцев была сначала действовала две танковые группы, потом одна ГОТА ушла на Минск. И, соответственно, в основном в Прибалтике действовала 4-я танковая группа Гепнера. Это порядка 600 танков, причем очень много среди них было чешских машин. 35-38? Да, 35Т и 38Т. Поскольку считалось, что это действительно направление, где сопротивление меньше, с одной стороны поставили чешские машины, с другой стороны элитную первую танковую дивизию, которая была единственной в вермахте, которая была один батальон полностью на бронетранспортерах. И все ее танки были Т-3 с 50-миллиметровым пушками, то есть новейшее. Это было действительно элитное соединение, которое стало тараном для продвижения к Ленинграду. Средний немецкий танк Т-3 модификации F. Разработка нового 15-тонного среднего танка началась в Германии в 1935 году. Лучшим оказался вариант, предложенный фирмой Daimler-Benz. Танки строились с сентября 1939 года до июля 1940. Изначально основное вооружение включало 37-миллиметровую пушку, однако последние 100 машин были вооружены 50-миллиметровыми орудиями. Всего было построено 435 таких машин. Здесь как бы надо сделать одно уточнение. Вот те танки, которые были потеряны нашими войсками, в массе своей были потеряны не в ходе боевого применения, а, насколько я понимаю, из-за недостаточно хорошего материального обеспечения комплектующими и ГСМ. Это тоже было, но очень много машин было потеряно именно в боях, поскольку предпринимались ряд контрударов, в частности, 12-й мехкорпус под Шауляем действовал, под Рассеняем, одна из дивизий 3-го мехкорпуса. И в ходе этих контрударов советские танки очень быстро выбивались за счет превосходства немцев в противотанковом вооружении. Дмитрий, а что в воздухе делалось? Значит, ну, надо сказать о положении, в котором оказались ВВС Прибалтийского военного округа. Вот как сейчас нам уже стало известно, они, пожалуй, наиболее хорошо были подготовлены в том плане, что получили распоряжение, указания о том, что надо привести людей, боевую технику в боевой порядок. Прошли учения буквально накануне военные. Но, увы, это не помогло, потому что удары, во-первых, были очень мощные, удары были разящие, и техника была где-то брошена, где-то уничтожена. А вот такой нюанс, что аэродромы Прибалтийского округа первыми подверглись ударам. Еще на всем остальном фронте была тишина, а аэродром Алитус бомбили еще до рассвета. Пробным. Это где-то было, по-моему, в 2 часа 50 минут по среднеевропейскому времени, когда еще в других местах, значит, продолжалась мирная такая жизнь, а здесь группы Мессершмитта 110-х с бомбами обрушились на аэродром и вызвали первые пожары. Наши пытались проводить маневр авиационными силами, тоже не очень удачно. Вот такие примеры, что, значит, некоторые авиационные части перебрасывались с аэродрома на аэродром, уходя из-под ударов. И в Метаве два полка были практически полностью сожжены, ну, можно сказать, уже ночным налетом немецких бомбардировщиков, которые провели разведку, обнаружили большое скопление самолетов, которые не успели убрать, и пожгли. Второй момент, что некоторые части Прибалтийского округа успели не только получить, но и освоить новые самолеты. В частности, 31-й полк получил 60 МИГов. Многие успели полетать, причем там из этих 60 половина – это были МИГ-1, которые доставили, с одной стороны, очень много хлопот и беспокойства, потому что они еще были сырые, а с другой стороны, вынудили. Там и катастроф хватало, но с другой стороны, они вынудили летчиков все это дело прочувствовать на себе. Они пытались и летать на этих самолетах ночью, пытались летать на больших высотах. Казалось бы, вот какие-то подвижки были, но недостаточно. За 3 предвоенных месяца в Прибалтийском округе средний налет был 15 часов. Мало, но все-таки больше, чем в других округах, скажем, Киевском, Западном. А полки КБФ, они были задействованы в первые дни? Полки КБФ сначала занимались прибрежными там патрулированиями, какими-то операциями, связанными с действием флота. Были демонстративные выходы. Но тяжелая ситуация на фронте вынудила привлечь их для решения задач обороны уже дальних подступов к Ленинграду. И самый известный, самый трагичный случай произошел 30 июня, когда большой достаточно авиационной группировки из двух полков, 1-й миноторпедный и 57-й ВВС КБФ, была поставлена задача нанести удар по прорвавшимся немецким танкам на переправах у Северской Двины. И вот, не имея практически никаких данных разведки, не имея данных о погоде, летчики совершили там 500-600 километровые рейды. И еще они вылетали в достаточно плохой погоде, там было сумрачно, а в районе цели была исключительно хорошая ясная погода. Естественно, их обнаружили мессершмитты, и началось буквально истребление наших, в общем-то, хорошо подготовленных экипажей, которые и опыт имели. А на чем они на СБ шли? Там были ДБ-3, даже много самолетов не ДБ-3Ф, а еще первых модификаций. Вот ИСБ, с таким носом. Да, с таким носом. ИСБ. И вот, значит, 43 экипажа только было потеряно, а вообще где-то там 50-60 машин мы не досчитались, только в результате этого удара. Они бомбили как переправы, так и переправившиеся уже на другую сторону танковые... Да, это был корпус Манштейна, который благодаря диверсантам Бранденбурга захватил мост у Даугавпилса, тогда его называли Двинском. Вот с этим эпизодом связан Тарант, наверное, единственный, когда... Игашов таранил немецкий истребитель и погиб. Там много других случаев. В литературе этот эпизод описан как рассказ о вошедших в бессмертие экипажей, которые, значит, ценой своей жизни остановили первое движение немецких танковых войск на подступах, дальних подступах к Ленинграду. первая серьезная остановка была, это середина июля, когда выскочившие к городу Луге немецкие танки неожиданно встретили очень жесткое сопротивление переброшенных из Ленинградского округа дивизий. И вот это жесткое сопротивление заставило немцев, два корпуса 4-й танковой группы разошлись веером в разные стороны. Решили окружить? Да, решили окружить, обойти. В результате один очень долго телепался по лесам и болотам, а второй умудрился попасть под контрудар советский под Сальцами. Это было первое окружение немецкой танкового даже соединения, не части 8-й танковой дивизии, в ходе которого были захвачены очень важные документы. Один из них опубликовали в центральных газетах. Это наставление по химическим минометам, то есть химическое оружие. А другие положили в секретное хранение. Это были наставления по использованию танковых войск. То есть фактически под Сальцами Красная Армия получила некий ключик к немецким танкам, то есть как с ними бороться. И вот эта задержка была уже более долгой, потому что следующий удар последовал буквально через, только через две недели после того, как столкнулись под Лугой с вот этим неожиданно жестким сопротивлением, причем даже не танков, а советской пехоты. Вот я хотел спросить, этот вопрос возникает логически. Вот сначала они так бодро и весело побежали через Прибалтику. Как бы ситуация понятна, численно преимущество, растекли механизированные корпуса, и вот, вот так получилось. Вот, под Лугами первый раз получили по мордасам, что называется. А потом темп-то спадает, ведь к Ленинграду они вышли только в сентябре, хотя расстояние – это всего ничего. В других местах они бегали быстрее. Во-первых, достаточно сложная местность, а во-вторых, они довольно долго готовились вот к этому, к очередному броску, когда они накапливались на флангах Лужского рубежа, и только в начале августа, опять же, с привлечением части сил группы армий «Центр», они осуществили первый котел, то есть первое окружение на дальних подступах к Ленинграду, так называемое вот окружение Лужского рубежа. Это мало дорог, много лесов, и в этой достаточно сложной местности они не без труда продвигались. Кроме того, контрудар под Сальцами был не единственным. Следующий контрудар – это был удар 34-й армии. Это то, что организовал Ватутин. Тогда о нем мало кто слышал, это потом он стал одним из героев Курской битвы. А тогда это был начальник штаба Северо-Западного фронта, и он организовал еще один контрудар. И каждый раз получалось, контрудар следует, ответные меры на него и потеря времени. И вот эта потеря времени, она постепенно накапливалась. То есть, естественно, ответные действия были для советских войск катастрофическими. Вот этот вот контрудар под Старой Руссой 34-й армии, он даже привел не просто к окружению, а к тому, что в этом окружении потеряли первые «Катюши». Первые захваченные немцами «Катюши». Это вот Флёровские. Нет, Флёров это был под Оршей. А первые, я не знаю, кто был командиром батареи, но немцы захватили в августе первые «Катюши» именно под Старой Руссой, когда разбили 34-ю армию. Командующий армией был расстрелян за потерю управления. В общем, ситуация для советских войск была драматической, но, тем не менее, время немцами было потеряно. И вот это где день, где два, где неделя, они постоянно терялись, и несмотря на успех, то есть окружение советских войск на Лужском рубеже, к Ленинграду вышли только в самом конце августа. И более того, туда вышла не 4-я танковая группа Гепнера, которая изначально действовала в Прибалтике, а 39-й корпус, изъятый из группы танковой ГОТА, то есть из группы армий «Центр». Только вводом дополнительных сил немцам удалось пробиться непосредственно к Ленинграду. Историки, которые занимаются исследованием, они считают, что все-таки не следует преувеличивать их роль. И вот, в частности, Шигин, проанализировав там материалы, говорит, что не совсем справедливо писать о разгроме Манштейна, как это было в нашей литературе, о крушение там 8-й танковой дивизии и так далее. Потому ну, что... Алексей сказал, что выиграли время. Он да. такого не говорил. Нет, я не говорю, что он такого разгромить, сказал. Разгромить, к сожалению, да. не разгромили. Не разгромили, да. вырваться из что, в принципе, все равно, даже в рамках вот этого встречного сражения наши потери были существенно выше, показывают документы. Да. Но время было выиграно. Что касается выигрыша времени, то уже в середине июля началось... развертывание свежих сил. Прежде всего, это дивизия народного ополчения. Вот документы показывают, что около 500 тысяч человек было призвано и формировали так называемые дивизии «Дно». Первая, вторая, третья и так далее, которые быстро выводились на рубежи и не только для немцев, но и для советского командования, и занимали те или иные участки. Понятно, что они были плохо подготовлены, там, мало обученные, укомплектованные кадровым петербургским рабочим, но все-таки какую-то роль они сыграли. Потом на полную мощность в интересах вот этого фронта стала работать промышленность Ленинграда, которую очень быстро переводили с военных, с мирных рейсов на военные. Это тоже все сыграло свою роль, там выясняли, чего не хватает в первую очередь. Теперь, что касается авиационной группировки. Уже в начале июля было понятно, что нашей авиации Северо-Западного фронта нету в воздухе, войска болезненно ощущали это отсутствие. Значит, ну, соответственно, что надо было делать? Потеряно тоже в массе своей на земле. Да, потеряно в разных ситуациях, но ВВС... Ну, потом сформировали заново, а на то время ВВС Северо-Западного фронта – это непонятно что. Командующий этой группировки был арестован, и значит, судьба его сложилась трагически. Речь идет о Алексее Павловиче Йонове. Значит, ну, тем не менее, значит, как-то надо было быть. И тут за спиной стоит очень мощный, вполне, значит, как я сказал, больше 1200 самолетов, Ленинградский военный округ и его авиация. Значит, начали постепенно выдвигать их для решения задач в интересах обороняющихся войск. И в том числе и истребители, которые тогда уже сформировали 7-й корпус ПВО, это самое первое число июля, они заняли передовые аэродромы, и истребительная авиация ПВО Ленинграда использовали уже, значит, в армейских операциях. И не случайно три первых героя Советского Союза в Великую Отечественную войну – это летчики Ленинградского военного округа. Они все трое из 158-го полка, то ли 8-го, то ли 10-го июля был опубликован указ 41-го года президиума Верховного Совета. Им присвоили звание за тараны немецких самолетов в конце июня, начале июля 41-го года. Здоровцев, Жуков и Харитонов. Вот. Это значит то, что мы знаем. Значит, я просто могу такую ремарку сделать, что Иванов, который таранил немецкий бомбардировщик 22 июня, это известный случай, видимо, первый таран в годы войны, получил звание героя на Украине, получил звание героя посмертно, но это уже было 2 августа, значит, соответственно, позже. Значит, было привлечено внимание, ставки Верховного Главного Командования Сталина, вот, героическим действиям нашей авиации на этом направлении, и, видимо, это тоже сыграло свою роль. Есть и такие материалы, что немецким разведчикам именно в районе Ленинграда, на дальних подступах и ближних подступах, наиболее трудно решать свои задачи, что разведная авиация нуждается в пополнении и трудно проникать к районам, потому что они летают в одиночку. Значит, сильное противодействие советской авиации. Это только северо-западное направление, район Ленинграда. Других донесений мне, по крайней мере, не попадалось. Это тоже само по себе о чем-то свидетельствует. Это разведывательная авиация «Фернзях», то есть высотная? Это или... дальняя. Дальняя, то дальняя, высотная, там, которую там, МИГи та, которая, доставали. Да, которую МИГи доставали. И которую, значит, вот, имела трудности при выполнении своих задач. Дмитрий, эффективность боевых действий обеих сторон на этом этапе? Ну, немцы, как всегда, занимались любимым ремеслом. Бомбили, я так полагаю. Действия нашей авиации. Перехват бомбардировщиков или тоже попытки организовать рейды? Наша авиация пыталась организовать перехват бомбардировщиков в той или иной степени успешно. Ну и уже в середине июля были попытки использовать истребители для взаимодействия с наземными войсками. В той или иной степени их применяли в качестве легких штурмовиков с помощью там реактивных снарядов. Особенно это было распространено для истребителей старых типов И-16 и 153, которых было абсолютное большинство. Вот. Были составные группы из, скажем, МИГов и ЧАЕК. Но вот вопросы взаимодействия с войсками, ударов по немецким наступающим войскам, это было сплошь и рядом. И-16, прозвище «Ишак», «Ишачок» – советский одномоторный поршневой истребитель-моноплан 30-х годов, созданный в ОКБ Поликарпова. Размах крыла 9 метров, длина более 6 метров, высота 2 метра 25 сантиметров. Взлетная масса самолета – 1882 килограмма. Максимальная скорость у земли 410 километров, на высоте 462 километра в час. Практическая дальность полета – 440 километров. Экипаж – 1 человек. Истребитель был вооружен 4 пулеметами «ШКАС». А немцы в основном зачистка воздуха или утюжили наши наземные войска? Не только наземные войска. Они здесь до конца июля, начале августа применяли в основном «Юнкерса-88», и они действовали на всю глубину обороны, бомбили и штабы, и наносили удары по тыловым объектам, атаковали неоднократно аэродромы, обнаруживали их и бомбили аэродромы истребительной авиации, да и бомбардировочной авиации. Они решали очень широкие задачи, и как раз поддержка войск не, на этом этапе не занимала первичное место. А вот истребители, они взаимодействуют с войсками в том плане, что благодаря хорошо налаженной связи вылетали и за счет офицеров, которые находились при штабах, в передовых частях танковых войск, их вызывали, и они, значит, перехватывали наши самолеты, стараясь максимально добиться победы. Самое главное – это сбить как можно, задача была такая, сбить как можно больше советских самолетов. И вот немецкая статистика следующая, что в журнале боевых действий 54-й эскадры значится, что с 4 по 7 июля включительно было сбито 109 советских самолетов. Это очень большая цифра. Да, Алексей. Да, я хотел дополнить относительно взаимодействия с войсками. Вот это использование формально дальнобойных бомбардировщиков Ю-88 над полем боя позволяло немцам висеть как лампочка над советскими позициями и подавлять в первую очередь артиллерию. Они могли не один налет сделать, а как бы в процессе боя по выявленным артиллерийским позициям бить бомбами, а орудие на позиции, оно уязвимо именно для этого. Ну да, оно никуда не денется. Да, никуда не денется. И также разворот на северо-запад 8-го авиакорпуса Рихтгоффена, который был специально предназначен для поддержки наземных войск, он сыграл важную роль в судьбе Новгорода, когда в начале августа Лужский рубеж прорывали именно с помощью ударов пикировщиков этого корпуса, и вот эти вот все доты, которые строились несколько недель, их сумели разбить, подавить и проломить буквально за 2-3 дня достаточно хорошо построенную оборону. Это вторая штука Гешвадер. Да, это Эмельман. Да, который, собственно, пробивал дорогу и сухопутным войскам, и танкам. То есть и пехоте, и танкам. Причем специально операцию, начало операции на этом направлении откладывали для того, чтобы в первый же день войска немецкие получили поддержку с воздуха. И из-за этого как бы две клешни, вот эти окружавшие Лужский рубеж, они перешли в наступление с разницей в 2 дня. Поскольку одна из клешней ждала, когда очистится небо, и Ю-87 смогут подняться в воздух. И вот как их называли наши войска, пивуны, запеть над позициями. 8 и 10 августа вот проходили вот эти вот очень важные события, но в журнале боевых действий 8-го авиакорпуса, который вот довелось посмотреть, там говорится, что не только пикирующие бомбардировщики, но и самолеты других типов используются примерно так же. И вот в частности большую очень роль сыграли самолеты Дорнье, которые на других направлениях, Дорнье-17, карандаши, которые на других направлениях не использовались в качестве, по крайней мере, бомбардировщиков. А здесь вторая часть и третья эскадры, которые еще сохранили эти самолеты, то же самое, висели над нашими позициями. И переброска 8-го авиакорпуса очень сильно изменила применение немцами авиации. Это вот свидетельствуют и наши документы, потому что все-таки первый корпус, который вот действовал здесь ранее, они немножко по-другому выполняли свои задачи. А здесь основная задача – это проталкивание наземных войск, а впоследствии это содействие первому авиакорпусу, первому армейскому корпусу в рывке к Ленинграду с юга на север. И они не очень занимались дальними операциями, ведь одновременно с наземными боями начались бомбардировки Ленинграда. Так вот, 8-й корпус практически не отвлекался для этого дела, а вот поддержка наземных войск, она была первоочередной. Если немцы что-то бомбили, то, что называется, собирали с миру по нитке все в одну кучу, чтобы нанести массированный удар в одну точку. То есть, как они действовали на земле с помощью танков, то же самое в воздухе с помощью самолетов. Здесь взяли, там взяли, все сложили, вместе ударили, начали искать другую приоритетную цель. Вот о чем Алексей сказал. Ждал, когда освободятся, чтобы, значит, использовать по назначению. Вопрос, наверное, самый важный, учитывая, что масло размазывается. Как же они сподобились с таким размазанным, растянутым фронтом все-таки окружить Ленинград? Вброс в дело резервов из группы «Центр». Это было как бы палка о двух концах. Их дали, с другой стороны, их скоро должны были забрать. И все события второй половины августа и до середины сентября – это вот попытка выполнить задачу, то есть взять Ленинград, либо его изолировать полностью до того, как отберут эти резервы. Именно эти резервы позволили прорваться достаточно быстро на ближние подступы к Ленинграду и, самое главное, перерезать как железнодорожное сообщение, это произошло уже в последние дни августа, так и последние шоссе, которые шли уже по берегу Ладожского озера. Фактически считают, что блокаду замкнули в начале сентября. Реально же возможность доставлять в Ленинград какие-то грузы и вывозить что-либо из города, она прекратилась с охватом станции МГА в самом конце августа. Ее пытались отбить несколько раз, но безуспешно. И фактически немцы блокировали город, и эти же дивизии, вот эти резервы, они подошли к Неве. То есть они вышли на фронт к югу, к юго-востоку от Ленинграда, проходивший по реке Неве. Спасением города здесь стали, во-первых, действительно очередная волна ополчения. Стоит сказать, что образ ополченцев, он сейчас это некие люди в гражданской одежде, крайне слабо вооруженные. Если брать первую волну ополчения, которая сражалась на Лужском рубеже, то у них были и гаубицы, и танки в дивизиях «Дно». Это, в общем-то, практически беспрецедентный случай, когда ополчение получало прямо в дивизии танки по несколько штук танков КВ, иной раз и танки других типов. Так вот, вторая волна ополчения – это уже гвардейские ополченческие дивизии. Их нумерация была та же, там первая, вторая, но уже это была гвардия. Это была все же не советская, армейская гвардия, которая началась с гвардейских дивизий, там сотой, другой, а именно ополченческая. Она стоит особняком. Это, опять же, конец августа, когда на ближних подступах к Ленинграду и ополченцы занимали позиции и переброшенные из Карельского перешейка дивизии. Те дивизии, которые противостояли финнам на Карельском перешейке, их рокировали все время интенсивно на юг, и они занимали оборону против немцев. Поэтому, опять же, пошло обратное явление. Если в июле и августе фронт расширялся, то под Ленинградом, наоборот, позиции начали уплотняться, как той и другой стороны. И здесь очень важную роль сыграл Балтийский флот, КБФ, когда, собственно, был удержан Араньинбаумский плацдарм за счет фортов и стрельбы с батареи Кронштадта и с кораблей. И то же самое происходило на ближних подступах к Ленинграду, когда командующий 18-й армией Кюхлер постоянно жаловался, что огонь ведут русские крейсера, как он их называл, в том числе один купленный до войны у немцев, и наносят большие потери. Это, собственно, была та артиллерия, которой немцы не могли бороться эффективно. Они недооценили роль корабельной береговой артиллерии и постоянно подвергались и ударам при движении к Ленинграду. И в определенный момент наступил час, когда нужно было танки отдавать, когда нужно было снимать дивизии танковые и отправлять в группу армий «Центр» для начала наступления на Москву. Произошло это в середине сентября. Те события, которые развернулись здесь, сопровождались исключительно интенсивными воздушными боями, которых, в принципе, не было до сих пор. Не на одном участке фронта. Было, иногда воздушные бои шли с утра до вечера. Вот последние исследования показывают, что более 1000 самолетов мы все-таки здесь имели. Понятно, что были бы высокие потери и на юго-западном, и на западном, и на северо-западном направлении. Но здесь фактически целый авиационный ВВС целого округа были введены в бой. Которые, несмотря на отдельные операции, не были до этого задействованы. Да, были удары по финским аэродромам 25-30 июня, были там потери, какие-то успехи, но несоизмеримы с тем, что происходило на других направлениях. А здесь они, сейчас изготовились и должны были быть использованы. За счет переброски корпуса немцы имели от 700 до 750 боевых самолетов на этом направлении. У нас более 1000. Соответственно, и развернулось там невероятное по силе напряжения сражений, которые, как я уже сказал, с утра до вечера происходили. Некоторые цифры я хотел привести. С 10 по 20 августа более половины самолетов 8-го авиакорпуса получили существенные или значительные повреждения, а 10%, даже больше немножко, нуждались в списании. После этого, когда эти цифры были опубликованы, начались упреки командира корпуса генерала Ритгоффена, что он не щадит свои экипажи, что уже скоро победа, и кто же будет ее праздновать, слишком большие потери понесли его части. Но он действительно добивался, и, во-первых, очень интенсивно использован для 1941 года, чего не наблюдалось, например, в других корпусах, и требовал очень быстрой реакции на заявки наземных войск. Дмитрий, а какие задачи решались в эти дни, когда шло интенсивное взаимное уничтожение? Говорили, что немцы очень любили сконцентрировать все силы в одну точку, нанести как можно больше удар. Командующий авиационной группировкой советской генерал Новиков тоже понял, как ему надо действовать, и он начал предпринимать меры для того, чтобы собрать под своей рукой всю авиационную группировку, постепенно подчинив себе в оперативных целях и истребительный корпус, 7-й истребительный корпус ПВО, и ВВС Балтийского флота, особенно когда они здесь начали группироваться, и армейскую авиацию. Дальше началась перестройка системы противовоздушной обороны. Но это более позднее, я об этом тоже хочу сказать. Ну и надо было принимать меры к начавшимся, а потом и усилившимся ударам по, собственно, городским объектам Ленинграда. Это тоже требовало каких-то мер, потому что такие налеты воспринимались очень болезненно, а они уже в августе развернулись полным ходом. Но они больше носили, я бы сказал, не функциональный, а пиаровский характер. Такие налеты, это так же, как на Лондон, на другие города, на Эдинбург. Вы то знаете, есть деморализовать население, да, вызвать панику. Любопытно, что основным самолетом, который в этот период, еще до сентября, я об этом пока говорю, основным самолетом, который бомбил Ленинград, был самолет БФ-110 Мессершмитт двухмоторный. Были там и юнкерсы, но основная роль вот в конце июля, начале августа в этих налетах, в их выполнении принадлежала, вот, как это ни удивительно, двухмоторный Мессершмитт. Дальности у них вполне хватало с передовых аэродромов. И они, как вы говорите, наносили такие пропагандистские, беспокоящие налеты в вечерних сумерках, утром, да были и дневные налеты. Нагрузка у него была бомбовая относительно небольшая, тем не менее. Зато бегал быстро и мог удрать от наших истребителей. Уходили от перехватов, там были воздушные бои. Значит, в Ленинградском округе не было такой насыщенности новой техникой, как в Московском. Поэтому, хотя туда стали поступать самолеты новых типов, ЛАГ-3, МиГ-3, Як-1, но не в том количестве, как, скажем, вот в ПВО Москвы. И вот как раз в это время тоже, значит, продолжалось освоение. Там отдельные полки пытались, значит, лучше изучить это. РЛС «Редут»? Значит, что касается «Редут», они действительно были здесь. И, кроме того, в Ленинграде же это все создавалось. Поэтому были специалисты, которые мобилизовали, которые помогали, значит, армейским налаживать, обеспечивать их работу, но здесь не надо переоценивать их роль, потому что надежность этой аппаратуры пока еще была очень низкой. И говорить о том, что удавалось там что-то предупредить, оповестить, пока нельзя. Может быть, в 1942 году это уже что-то и давало, а в 1941 они работали относительно общего времени слишком мало, связь работала недостаточно. Ну, в целом, значение радиационной техники для вот этой первого этапа обороны не следует преувеличивать. Вот обе противоборствующие стороны остановились. Началась позиционная борьба. Возникает, опять же, логический вопрос. Немцы собирались все-таки пробивать брешь во фронте? И, соответственно, наши собирались каким-то образом деблокировать кольцо? Или и та, и другая сторона были настолько измотаны, что решили взять тайм-аут и посидеть подумать? Уже с первого момента замыкания блокадного кольца предпринимались попытки его пробить с внешней стороны. Это было уже в сентябре. Попытки продолжились в октябре, и следует отметить, что это было связано с тем, что город сходу оказался на голодном пайке. Запасов в нем было всего на 10 дней. Каждый день требовалось в Ленинград доставлять 1000 тонн продовольствия. Тут один вопрос, прежде чем вы продолжите. Пожар на складах. Он оказал существенное влияние или все равно бы голодный паёк был неизбежен? На Бадаевских складах был запас продовольствия буквально на несколько дней. То есть там было 3-4 тысячи тонн сгорело. И это была капля в море в сравнении с тем, что каждый день Ленинграду требовалось 1000 тонн. Раз в сутки должна была поступать в город. Если поступало меньше, то город начинал голодать. Да. И запасов продовольствия было очень мало. Поэтому попытки деблокировать принимались буквально с первых дней, как кольцо замкнулось, и продолжались, можно сказать, несмотря на битву за Москву, и в октябре, и в ноябре пытались так или иначе пробить коридор. Естественно, налаживали снабжение по воздуху, пытались снабжать по Ладожскому озеру. Нужно сказать, что Ладожское озеро, оно очень своеобразное, и там постоянно идут толчья волн, шторма, и фактически судоходство шло не по самому озеру, а по каналу, прорытому по его южному берегу. Это было еще, его начали рыть еще при Петре Первом. Соответственно, когда немцы вышли к берегу южному Ладожского озера, судоходство по этому каналу было прервано. И пришлось возить продовольствие и вывозить людей из Ленинграда по самому Ладожскому озеру, сталкиваясь, в общем-то, с очень сложными природными условиями, еще в условиях осени. Это было не лето. Поэтому темпы доставки продовольствия были низкими. И поэтому ставка всегда жестко требовала: пробивайтесь любой ценой. Последние КВ, собранные на Кировском заводе, пытались для этого использовать. И был захвачен такой плацдарм, назвали его Невский пятачок. Там, кстати, воевал отец нашего нынешнего премьера Путина. Как раз-таки в этот период он был тяжело ранен в ноябре 1941 года. И последняя попытка, предпринятая уже в ноябре, это доставили какое-то количество танков КВ на этот пятачок. Они должны были прорваться, пройти до внешнего кольца блокады. КВ-1 «Клим Ворошилов» – советский тяжелый танк времен Второй мировой войны. Боевая масса танка составляла более 43 тонн. Экипаж насчитывал 5 человек. Всего было выпущено 2769 танков. Длина корпуса танка составляла более 6 метров. Высота – 2 метра 710 миллиметров. Бронирование. Лоб корпуса вверх – 75 миллиметров. Лоб корпуса – середина – 40 миллиметров. Лоб башни – 75 миллиметров. Борт башни – 75 миллиметров. Танк был вооружен 76-миллиметровой пушкой. Боекомплект составлял 111 выстрелов. Мощность двигателя – 500 лошадиных сил. Скорость по шоссе – 34 км в час. Немцы, в свою очередь, также стремились замкнуть кольцо блокады плотнее, чтобы не было вот этих перевозок по Ладожскому озеру. Была предпринята так называемая Тихвинская операция, наступательная немецкая, когда они хотели выйти на реку Свирь уже к востоку от Ладожского озера и сомкнуться с финнами. Последний вот этот моторизованный корпус, оставшийся в группе армии «Север», он был для этого использован. И в ноябре началось немецкое наступление, которое вскоре натолкнулось на советские контрмеры, то есть контрнаступление. И, собственно, Тихвин – это была первая операция, удачная советская, контрнаступление с целью разрушить планы противника. И действительно, планы противника были нарушены. Никакого смыкания с финнами не произошло. Немцев отбросили на рубеж реки Волхов. И ситуация вошла в такое положение неустойчивого равновесия. То есть немцы не могли взять город. И, с другой стороны, у советских войск не было возможностей, сил и выучки для пробивания кольца блокады. Также следует сказать о планах немцев относительно города. Действительно, был приказ Гитлера, и в Лее, командующей группы армии «Север», об этом пишется в дневнике, о том, что разрушить Ленинград силами артиллерии. А, в принципе, если говорить о военном аспекте, то, как пишет опять же тот же Лейб в своем дневнике, у нас одна линия снабжения железнодорожная, по которой мы с трудом снабжаем наши войска, и если на наши хрупкие плечи упадет еще снабжение большого города, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому планировалось выставить некий заслон, и если из Ленинграда будут прорваться, этих людей просто косить из пулеметов, а по возможности взять город под обстрел, его разрушать. Опять же, артиллерии у немцев для этого толком не было, поэтому Лейб отнесся к этому приказу Гитлера несколько иронически, но тем не менее приказ был, и он, так сказать, по мере сил выполнялся. В конце сентября, когда немцы, во-первых, вышли к побережью, и они решили, надо что-то сделать с флотом, который не позволял им, и с береговыми батареями, которые стояли в районе Кронштадта, который не позволял им полностью овладеть побережьем, они предприняли серию налетов на корабли Балтийского флота вот в самом Кронштадте. Но я здесь хотел сказать, что, вообще говоря, это вот по немецкой по немецким обозначениям, это не была как таковая воздушная операция, скажем, по отношению к... Масштабная. Не в этом даже дело. По сравнению, скажем, с апрельской 1942 года Айштоса. Потому что это были чисто тактические действия, вот так, как их определял наш противник, для успеха зачистки наземных войск. Да, до зачистки. И налетов было там немного, немногим более 400 самолетов вылетов было проведено. Ну, с одной стороны, она, конечно, принесла и большие потери. И хотя непосредственно... Марат испортили. Да, Марат разломился на две части. Ушел на дно лидер эсминцев Минск. Были потеряны и другие, так сказать, не такие крупные корабли. Много людей получило ранения и погибли. И также были разрушения непосредственно на территории Кронштадта. Вот завод, который там находился, серьезно пострадал. Судоремонтный. Судоремонтный, да, кронштадтский. Это было, как вы сказали, месть за интенсивный обстрел. Время наше неумолимо подходит к концу. Давайте резюмируем первый этап. Вот сомкнули кольцо, началось вялое бодание, попытки прорвать с обеих сторон. К чему готовились обе стороны? Зима же уже начинала подкрадываться потихонечку. А немцы готовились к тому, что этот участок фронта надолго станет пассивным, по крайней мере, на всю зиму. А, соответственно, со стороны Красной Армии Тихвин стал как бы первой ласточкой ввода в бой свежих соединений, которые до этого формировались и готовились в тылу. И они должны были быть введены в бой и решительно переломить ситуацию в пользу Красной Армии. Они тогда еще были далеко от Ленинграда, но уже в начале января, точнее, в конце декабря, в начале января начали прибывать на фронт. Собственно, ситуация на тот момент была критическая. За декабрь в городе умерло 50 тысяч человек, и блокаду нужно было прорывать как можно быстрее. Поэтому в бой эти свежесформированные части пошли фактически с колес и даже до сосредоточения артиллерии. Но это произошло уже в начале января 1942 года. Да, ну а по авиационной составляющей тоже маленькое резюме. Да, значит... Битва, которая произошла вот в... началась в июле, потом в августе, сентябре, она, к сожалению, принесла для нашей стороны очень тяжелые потери. И там мощная, в общем-то, хорошо организованная группировка практически была распылена так же, как и произошло, к сожалению, в других направлениях. Мы сохранили очень малую часть самолетов. И если бы противник... То есть можно говорить о том, что немцы добились того, что хотели, завоевали господство в воздухе, но вынужденная переброска авиации опять создала состояние такого неустойчивого равновесия. Они не имели времени для того, чтобы воспользоваться плодами того, что было завоевано. Ну и вот я тоже соглашусь, что здесь такое состояние такого... пассивного равновесия. Во-первых, погода ухудшилась. Во-вторых, авиационные части, те и другие, сократились. Очень много действий по, в частности, по Ленинграду, объектам флота, немцы стали производить ночью, чего в сентябре не в такой степени отмечалось. А вот введение новых войск и создание там нового фронта, она тоже способствовала вот удержанию города. Я только один момент позволю сказать, что некоторые части, которые подошли к Тихвину, были хорошо подготовлены, и в районе там, обороны 92-й дивизии, где зенитных частей до этого практически не было, и немецкая авиация действовала свободно и безнаказанно, вдруг были там армейские зенитные части, и в немецких документах там отмечены потери, по-моему, 8 или 10 самолетов буквально за несколько дней ноября. То есть, значит, хорошо были готовы, умели бороться и с самолетами вообще, и с пикирующими самолетами, что, в общем-то, редко было для 41-го года. Это было, скорее всего, из Сибири перебросили танковую дивизию, и она именно в силу, так сказать, особенностей комплектования имела наверняка и зенитные автоматы, и хорошо подготовленный личный состав. Она, в общем, Тихвин для нее стал дебютом. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.